Льюис Кэрролл. «Алиса в стране чудес». Эпиграф. Золотая дорожка вдоль речки легла, и смех упоительно звонок. В разброд налегают на оба весла две пары ребячьих ручонок, а третья напрасно стремится вернуть корабль непослушный на избранный путь. О, трое мучительниц, в этакий час ко мне, чуть живому от зноя, умильнейшим шепотом в тысячный раз о сказке взывают все трое. Молил я пощады, молил и затих. Один разве выстоишь против троих? Властительно прима. Сейчас я начну, ее повинуюсь указу. Секунда пленительно просит в одну нелепицу спутать все сразу. А терция, та прерывает всех нас не чаще, чем за два мгновения раз. Итак, тишина, говорю только я, за сказочной сверстницей следом фантазия их увлекает в края, где наш распорядок неведом. Среди говорливых зверюшек и птиц им кажется правдой игра небылиц. Но вот истощен вдохновенье родник, он стал полувысохшим ложем. Устал я, и просит мой бедный язык, давайте на после отложим. Какое там после? Сейчас же и здесь, кричит в упоении хор этот весь. Вот так мы бродили страною чудес, что значится в нашем заглавье. Поход продолжается, след не исчез, и сказка становится явью. Спускается солнце за нашей кормой, мы с визгом и хохотом правим домой. Алиса, прими эту сказку мою, коснись ее нежной рукою. В стране твоей памяти, в дивном краю, пусть дремлет она на покое, как хрупкий венок из далекой земли, который паломники нам сберегли.